«Может, я и врала когда, но по пустякам», — осторожно начала свидетельница, но на этот раз глядя уже на Юарта. «И только не для того, чтобы какому-то бедолаге из-за меня отрубили голову. По правде сказать, мне было очень плохо, когда убили Аду». Она виновата и отрешенно пожала плечами. «Я была напугана и чертовски зла, вот и поспешила сказать, не подумав. Хотела, чтобы скорее нашли негодяя и отсекли ему голову. Нам всем здесь стало бы легче и не так страшно». Она прерывисто вздохнула и снова повернулась к Питу. «Мне хотелось подумать, кто бы мог это сделать. Время у меня для этого было. Я подумала и поняла, что наделала глупостей. Ведь надо найти того, кто это сделал, а не любого, кто показался мне похожим. Так или не так?» «Так», — мрачно согласился суперинтендант. «Нам нужен тот, кто совершил это». «Конечно», — подтвердил его коллега и сделал рукой такое движение, словно хотел похлопать Розу по плечу, но поостерегся. «Конечно, нам нужен только виновный», — тихо добавил он. Покинув Пентекост Элли, полицейские сели в кэп. «Нам лучше найти этого дворецкого», — устало сказал Пит. «Хотя бы для того, чтобы исключить его из числа подозреваемых. По-моему, он и вправду тот, кто нам нужен». Громко и уверенно согласился его спутник, глядя перед собой на Уайтчепел Хай-стрит. «Это совершенно очевидно. Ада забеременела от него. Тогда ему удалось отвертеться, соврав хозяевам. На этот раз он опять нашкодил, а Маккинли, видно, решила все о нем рассказать. И тут бы ему пришел конец». «Она и в первый раз все рассказала», — заметил Томас. «Что бы ей это дало, обвиня она его на этот раз? Она бы ему отомстила». Не раздумывая, нашелся Йорд, словно иного ответа и быть не могло. «Он погубил ее. Месть — самый древний мотив убийства». Пит покосился на коллегу. Йорд считался хорошим полицейским. У него был отличный послужной список. Он являлся кандидатом на очередное повышение. Но его аргументация в данном случае оставляла желать лучшего. С самого начала работы над этим делом казалось, что инспектор постоянно находится под грузом каких-то забот и эмоций. Что это? Сострадание к жертве или отвращение? Или же страх перед всемогущим Агастусом Фитцджеймсом, способным погубить каждого, кто посмеет обвинить его сына в преступлении, независимо от того, виноват тот или нет? Если бы Агастус решил отомстить Юарту, инспектору не помогла бы даже долгая безупречная служба. Конечно, их ждет неприятная работа, но предъявление кому-либо обвинений – это всегда трагедия, от которой страдают невиновные. Те, кто просто любит обвиняемого – мужа, сына, другого близкого человека. Для них эти события будут тяжкими испытаниями, а когда все уляжется и забудется, пострадавшие останутся один на один со своим горем. «Что нам дадут эти новые показания?» — помолчав, спросил Пит, искоса поглядывая на Юарта, на его лицо с темными глазами и линиями усталости у рта. «Ада уже рассказала свою историю. Мертвая она лишь подтвердила ее. Если бы дворецкий и убил сейчас кого-то, то скорее очередную горничную, и сделал бы это до того, как та успела пожаловаться хозяйке. Судьба уже рассудила его и Маккинли. Проиграла Ада. Вот ей было бы за что убить его. Зачем ему убивать ее, я причин не вижу». Лицо инспектора стало напряженным. По нему словно пробежала тень. То ли гнев, то ли страх. Он выглядел очень усталым. Руки его чуть заметно дрожали. Видимо, этому человеку было непросто смириться с тем, что приходится работать с начальником другого полицейского участка, который вторгся в следствие так, будто Юарт сам не может справиться со случаем, где попахивает политическими осложнениями. Любой на его месте почувствовал бы себя так, даже сам Томас. В данном случае инспектор, пожалуй, больше подходит, чтобы вести это расследование, чем он, Пит. Йорта устраивает любое решение, кроме опасного. На его месте суперинтендант имел бы зуб не только на того, кого ему прислали сверху, но и на того, кто принял такое решение. «Я с вами согласен», — сказал он тихо. «Улик против Фитцджеймса пока недостаточно. Опознание здесь бесполезно. Запонка была потеряна много лет назад, а значок, кажется, тоже вызывает сомнения. Да и утратил он свою ценность как улика после того, как была найдена его копия. Все придется начинать сначала. Надо подробнее разузнать о жизни Ады Маккинли, а также Фитцджеймса, а потом уже искать подозреваемых». Юарт повернулся к нему. «Подозреваемых?» — медленно переспросил он. Казалось, инспектор так устал от ударов и неудач, что не сразу схватывал то, что говорил ему напарник. «Если у Фитцджеймсов есть столь злобные и изобретательные враги, они вполне могли подложить улики на место преступления, чтобы были основания для обвинения», — постарался объяснить Томас. «В этом случае...» Йорд выпрямился, и на его лице появилось понимание. «Да-да, конечно. Вы хотите, чтобы я это сделал? Я начну завтра же». «Хорошо», — согласился Пит. «А я продолжу заниматься Адой». «Все вконец запуталось», — подумал суперинтендант. «И он должен, как сам только что и сказал, начать все сначала». Томас вернулся домой почти ночью и был встревожен присутствием в столь поздний час такой гости, как леди Веспасия Камингульт. Она была теткой первого мужа Эмили, лорда Эшварда. Старая дама вместе с Шарлоттой сидели за чаем в гостиной и мирно беседовали. Быстро распахнув дверь, Пит по привычке хотел было что-то воскликнуть, но, увидев Веспасию, осекся и застыл на пороге. «Добрый вечер, Томас», — спокойно поздоровалась с ним гостья, вздернув свои серебристые брови. Как всегда, она была безукоризненно одета, а ее лицо красивой лепки с глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками, с годами стало еще благороднее и выразительнее. Это была не просто красота черт, но и отпечаток всей ее жизни, в своем роде уникальной. Леди Камингульт разрешила Питу называть себя просто по имени, как близкому родственнику, и он с удовольствием пользовался этим правом. «Добрый вечер, Веспасия. Как я рад видеть вас здесь», — улыбнулся он гостье. «И удивлен, не так ли, судя по твоему лицу?» — ответила та. «Ты, видимо, голоден и не откажешься от ужина. Кажется, Грейси уже все приготовила». Хозяин дома наконец вошел в гостиную и закрыл за собой дверь. Он был голоден, устал, но не мог отказаться от удовольствия побыть в обществе дальней родственницы, а главное — от беседы с ней. Разумеется, она не просто так заглянула к ним, якобы проезжая мимо. Эта пожилая леди никогда ничего не делала случайно, да и район Блумсбери никак не мог оказаться у нее на пути. Пит внимательно посмотрел сначала на Шарлотту, потом на Веспасию. «Вы знакомы с Агастусом Фитцджеймсом?» — не задумываясь, спросил он. Гостья улыбнулась. «Нет, Томас, я не знаю его. Я была бы оскорблена, если бы ты подумал, будто я, зная, что ты ведешь это страшное дело об убийстве Вайчепеле, явилась в ваш дом, чтобы похлопотать за своего друга Агастуса Фитцджеймса, чей сын считается в этом замешанным». «Все, кто вас знает, Веспасия, никогда не заподозрил бы вас в таком грехе», — искренне возразил суперинтендант. Глаза его собеседницы расширились. «Дорогой Томас, ты прав. Никто из тех, кто знает меня, не допустил бы мысли, что моим другом может оказаться такой грубиян-нувариш, как Агастус Фитцджеймс. Пожалуйста, сядь, милый. Мои глаза устали все время смотреть вверх». Пит невольно улыбнулся и, наконец, с облегчением сел, забыв об усталости и полной сумятице в голове от мыслей о том, что все его усилия ни к чему не привели. «Но, признаюсь, я искренне сочувствую его жене», — продолжала Веспасия. «Хотя все это не имеет никакого отношения к моему визиту к вам. Меня больше всего интересуешь ты, Томас, а затем и Джон Корнуоллис. Она слегка нахмурилась. «Если ты собираешься предъявить Финли Фитцджеймсу обвинение, будь осторожен. У тебя должны быть очень веские доказательства. Его отец — человек огромной власти, и он начисто лишен какого-либо милосердия». Полицейский уже давно это понял, но, услышав предупреждение тетушки, почувствовал внутри холодок. Веспасия не была ни глупой, ни самонадеянной, но и человеком робкого десятка ее нельзя было назвать. Если она решала предупредить Томаса, что случалось, как он помнил, крайне редко, это всегда касалось могущества какого-либо тайного общества, но не отдельной личности. И ее теперешние слова лишь усилили чувство неприятной тревоги и осознание мрачной таинственности, которая окружала убийство в Пентекостелле. Шарлотта с беспокойством смотрела на мужа. «Все пока указывает», — осторожно начал Пит, — «что Финли Фитцджеймс, возможно, невиновен. Во всяком случае, улики против него в большинстве своем недействительны или получили свое объяснение». «Все, что ты рассказал, весьма туманно. Лучше скажи то, что ты хочешь сказать», — велела ему Веспасия. И суперинтендант рассказал ей все о клубном значке, о том, как была внезапно обнаружена его копия в доме Финли Фитцджеймса и о своих тщетных попытках раздобыть оригинал эмблемы у кого-нибудь из бывших членов клуба, чтобы сличить его с найденной копией. Говоря все это, Томас не замечал виновато порозовевших щек Шарлотты и ее отведенных глаз. Он был слишком поглощен своим рассказом о собирании улик. «Хм», — хмыкнула леди Каммингульд, когда ее родственник умолк. «Не очень убедительно, но понятно. Кроме одного». «Чего же?» — не удержалась миссис Пит. «Почему Агастес сам немедленно не изготовил копию значка?» — ответила Веспасия. «А затем не потребовал более тщательного обыска в доме. Его можно было бы провести самое позднее, через 2 дня после первого обыска. Если он собирался сделать копию, зачем было ждать, пока события примут такой оборот? Разве что для того, чтобы преподать сыну горький урок, наказать его как следует и добиться от него, наконец, полного послушания». «А почему этого не сделал сам Финли?» Не выдержав, спросила Шарлотта, опустив глаза, словно извинялась за свою дерзость. «Потому что впал в панику, да и мозгов ему на это не хватило», — просто резюмировала пожилая леди. Пит вспомнил свою первую встречу с Финли. «Мне не показалось, что он в панике», — искренне признался полицейский. «Он был немного напуган, это верно, был расстроен и даже в некотором шоке от неожиданности», но подлинного страха не было. Я бы сказал, что страх стал появляться потом, когда время шло, а мы не снимали с него подозрений. «Странно», — заметила Веспасия. «Какие еще улики у тебя были?» Томаса удивило, что она говорит об уликах в прошедшем времени, и он невесело улыбнулся. «Опознание его одной из свидетельниц», — ответил он и рассказал о допросе Нэн Салливан и Розы Берг и о том, как обе женщины сняли потом свои показания. Леди Каммингульд немного помолчала, раздумывая. «Не очень радостные вести», — согласилась она наконец. «Этому может быть несколько объяснений. Возможно, вначале Роза Берг сказала тебе правду, а затем ее убедили отказаться от своих показаний, то ли угрозой, то ли обещанием награды. Или она сама из чувства самосохранения погасила в себе всякую ненависть и гнев против убийцы. Или же решила, что ее информация стоит большего, и лучше хранить ее до тех времен, когда за нее можно что-то получить». Веспасия нахмурилась. «Либо сначала она говорила искренне, что узнала Финли. Страх и желание увидеть убийцу наказанным за смерть Ады заставили ее так говорить. Но потом, поразмыслив, она поняла, что не может давать показания и опознавать человека, не будучи совершенно уверенной. А история с Дворецким трагична, но не имеет отношения к смерти Ады». «Ты все еще считаешь, что это сделал Финли?» Робко спросила Шарлотта, обращаясь к мужу, и словно от боли сдвинула брови. «Я хочу сказать, это правда, что доказательства недостаточны? Или его отец очень ловко убрал их и сделал юридически недействительными?» Пит подумал, прежде чем ответить. «Не знаю», — сказал он наконец. «Если бы мне предстояло принять решение, я бы признал Финли невиновным, но полной уверенности в этом у меня нет». «Печально», — как бы констатировала факт Веспасия, и в голосе ее теперь было сочувствие. «Если он невиновен, то у него, очевидно, есть лютый враг. Либо все просто сложилось не в его пользу, вся цепь событий и обстоятельств. А это, друг мой Томас, маловероятно». «Да, видимо, так», — вынужден был признаться суперинтендант. «Кажется, мне придется вернуться к чрезвычайно неприятной задаче поиска врагов семейства Фицджеймсов». Он вздохнул. «Хотелось бы знать, чьи это враги, Финли или отца». «Наследник показался мне совсем безобидным молодым человеком и куда более заурядным, чем ему этого бы хотелось». «Да, куда более заурядным», — повторила старая леди с печальной улыбкой. «Мне кажется, у его сестры гораздо больше шансов сделать в жизни что-либо значительное, если она не выскочит замуж. Сейчас она ведет себя весьма легкомысленно, словно у нее ветер в голове, и ни о чем другом, кроме развлечений, не думает. Она делает это с таким азартом, что дай ей бог, чтобы она нашла то, что ей нужно. И на этом все закончилось». Шарлотта открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут же осеклась. Это обеспокоило Пита. Обычно замечания его супруги, отличавшиеся прямотой, бывали по делу. Что ж, он спросит ее потом, что она хотела сказать, когда Веспасия уедет. «Однако Финли высокомерен, как и все люди, знающие о своей ограниченности», — продолжала леди Каммингульт, глядя на полицейского. Лицо ее было серьезным. «Они опасаются, что их возможности значительно ниже их амбиций или тех надежд, которые на них возлагаются. Кто еще был членом этого клуба мальчишек? Кто-то из них имел прекрасные возможности достать образец и хорошо знал привычки Финли, знал, где лучше всего подбросить значок как опасную улику». Томас назвал имена остальных членов клуба «Адского пламени». Веспасия невозмутимо выслушала его. «Имя Трилстоуна мне ничего не говорит», — сказала она. «А вот о Джеймсе Хэллиуэле я наслышана. Кажется, у него есть сын, если я не ошибаюсь. Его зовут Герберт». «Норберт», — поправил ее Пит. «Да, конечно». «Пусть будет Норберт», — кивнула его собеседница. «Но это весьма посредственная личность. Он достаточно обеспечен, но начисто лишен воображения, чтобы в чем-то чувствовать неловкость, разве что если сядет на гвоздь. Что касается Джонсов, то их бог знает сколько, так же, как и Браунов или Робинсонов. Яга Джонс может быть кем угодно или никем». Суперинтендант почувствовал, как не может удержаться от улыбки. «Хэллиуэлл, по вашему описанию, пожалуй, похож на того, с кем я встречался», — подтвердил он. «Этот человек весьма озабочен тем, какое впечатление производит на окружающих, особенно на тестя и тещу, и, как вы верно заметили, он весьма доволен собой, своей жизнью и положением, и не хочет, чтобы его беспокоили. Он, пожалуй, не собирался помогать Финли, опасаясь, что это станет известным. Хотя он решительно не одобрил моего намерения продолжать расследование». «Он может быть врагом Финли?» — с сомнением спросила Шарлотта. «На это у него смелости не хватит», — небрежно отмахнулась Веспасия и вопросительно посмотрела на Томаса. «Полагаю, вы правы, тетя», — согласился тот и вспомнил красное в испарине лицо Норберта, его нервное подергивание и ту горячность, с которой он отрицал какие-либо связи с младшим Фитджеймсом в последние годы. «Он из тех, кто мигом забывают о чести или долге, если они требуют жертв». А Тирлстоун вспомнила о другом члене клуба миссис Пит. «Возможно». Сказав это, суперинтендант почему-то вспомнил лицо Яга Джонса. «Вот у кого есть смелость, порыв и убеждение. Но есть ли у него цель?» «Мне кажется», — медленно произнес он, «что прежде всего я должен хорошенько разузнать, почему именно Ада Маккинли стала жертвой. Почему выбрали кого-то из Уайтчепела, а не из Вест-Энда? Это как-то нелогично. Возможно, есть причина, которая может привести нас к разгадке». Веспасия поднялась. Следом за ней встал и Пит, предложив ей руку. Пожилая дама милостиво оценила его жест, но на руку не оперлась. «Спасибо, милый. Хотела бы сказать тебе, что после этого разговора у меня отлегло от сердца, но не могу». Она посмотрела на суперинтенданта долгим пытливым взглядом. «Боюсь, что это очень неприятное дело, Томас. Будь осторожен. Ты можешь полностью полагаться на честь и смелость Джона Корнуоллиса. Но он едва ли способен разбираться в уловках политиканов. Поэтому не заставляй его подводить тебя. Не требуй от него того опыта, которого у него нет, или особой лояльности, хотя она ему присуща. Доброй ночи, дорогой». «Доброй ночи, Веспасия». Пит смотрел, как она легонько поцеловала в обе щеки Шарлотту и, высоко подняв голову, вышла из дома к ждавшему ее экипажу. Утром следующего дня он без особого энтузиазма, но с твердым намерением решил начать расследование сначала. Юарт получил четкие указания собрать все сведения об Агастасе и Финли Фитцджеймсах, Телман занялся остальными членами клуба «Адского пламени», а сам Томас снова направился в Пентекостелли поговорить со всеми, кто знал Аду. Утро было не самым благоприятным временем, чтобы беседовать с ее товарками, но у суперинтенданта не было ни времени, ни терпения ждать полудня, когда они проснутся и для них начнется новый день. Разумеется, фабрика через дорогу работала вовсю, и все ее двери были распахнуты. К 9 утра в помещении должно быть нечем было дышать. Поднявшись на крыльцо, Пит постучал в дверь дома в Пентекостелли. Стук пришлось повторить несколько раз, пока ему наконец не открыла рассерженная Мадж. Вид у старухи был усталый и раздраженный. Заплывшие глаза прятались в припухших складках ее широкого лица. «Который сейчас час, черт побери?» — набросилась она на посетителя. «У вас что?» Но тут, узнав Пита, хозяйка сердито прищурила глаза и уставилась на него. «А, это вы? Что вам нужно в такой ранний час? Мне больше нечего вам сказать. Да и Рози с Нэн и Агнес тоже». «Нет, есть что», — возразил полицейский и попытался протиснуться в дверь. Однако Мадж стояла незыблемо, как скала. «Вы все равно не поймаете негодяя», — презрительно воскликнула она. «Ваше усердие меня не обманет». «Кто-то убил Аду», — настаивал Томас. «И этот человек на свободе. Вы хотите, чтобы я его нашел?» «Я хочу быть молодой и красивой и иметь дом, полную чашу», — насмешливо передразнила его пожилая женщина. «Разве кого-нибудь, черт побери, интересует, чего я хочу?» «Я не уйду, Мадж, пока не узнаю все об Аде», — сдерживая себя, упорствовал Пит. «Если вы хотите немного покоя, возможность заниматься своим делом и кое-что даже зарабатывать, вы поможете мне, нравится вам это или нет». Но он мог уже и не говорить этого. Старуха устала и покорно отступила, открыла дверь и, повернувшись, пошла по коридору. Она слышала, с какой силой за ее спиной полицейский захлопнул входную дверь.